Второе. Дома Варвара освобождалась от шубы и тяжелым взглядом следила, какое впечатление на меня производит ее наряд. Даже теперь, когда прошло больше года после замужества Варвары и почти два после нашего расставания, меня трясет от волнения, стоит мне вспомнить про ее шубу. Когда-то это была роскошная черная шуба, расклешенная к низу. Варвара говорила, что ей посчастливилось купить шубу, когда у нее, у Варвары, а не у шубы, случился перерыв в вегетарианстве. Потом вегетарианство вернулось, а шуба осталась, потому что Варвара далеко не примитивное существо. Издалека шуба выглядела по-боярски, но вблизи становилось заметно, что шерсть на манжетах вытерлась, а главное, от шубы исходил какой-то странный запах. Варвара ужасно злилась на меня, когда я при виде шубы улыбался. Она вообще постоянно на меня за что-нибудь злилась. Но шуба хищным зверем вскарабкивалась на плечики, и открывалась другая Варвара, поменьше и одетая по собственной моде. За все время она ни разу не пришла в одном и том же виде. Для того, чтобы уместить все ее платья, юбки и бриджи, жилеты, рубахи, тоги, блузы, понадобился бы платяной шкаф размером с дворец съездов. Не знаю, где она все это держала. В лесу. Одевается Варвара Ярутич удивительно. Мне никогда не случалось видеть ее в одежде модной, повседневной, хотя бы подходящей по размеру. Ни в одном журнале не найти таких моделей, ни на одном званом или незваном вечере, ни на каком балу. Вечно что-то топорщится, развивается, торчит и нависает. Притом есть в варваренных нарядах небрежная монументальность и еще что-то от ручейника, строящего себе дом-мешок из веточек, стеблей и каменной крошки. Такие наряды она могла бы рисовать на своих картинах. Сарафаны с грубым крупным рисунком вышивки, черная блуза в двойном оперении кружев по краю выреза, пиджак, расшитый узором из маленьких воронов. Стоило Варе снять шубу, начиналось ее царство. Убедившись, что я поражен, она успокаивалась, смотрела с величавой снисходительностью, как смотрит на туземца, с усилием выговаривающего слова на правильном, но ломаном языке. Дома Варвару ждал букет гиацинтов, горячавок или горшочек с фиалками. Я всегда оставлял цветы дома, потому что на улице было уже холодно, не хотелось лишний раз мучить нежные создания. Хотя, возможно, возьми я цветы с собой, мы бы меньше ссорились по дороге. Потом Варвара сидела в маленькой комнате и на обломках картона рисовала те самые цветы. Это были лучшие часы нашего свидания. Лицо ее смягчалось, затравленный недоверчивый взгляд сменялся хищным любованием. Лучшие часы свидания — время, которое Варя проводила с моими цветами, не со мной. Но именно тогда в моем мире учреждалась хоть какая-то гармония.